Глава 72. Мы с Буном должны были танцевать. Я ждала его вопроса о том, в какой части нашего плана он сыграл свою главную роль. С машиной, с записками или с нашим арестом. Но лицо Буна приняло серьезное выражение. «У меня довольно эффектный порез над глазом, не находишь?» — спросил он, а я закатила глаза. «Сэдди Грейс считает, что сломала тебя». Он счастливо вздохнул. «Ага». Я решила дать ему насладиться моментом. «Не оборачивайся», — сказал Бун, когда наш вальс уже подходил к концу. «Но, по-моему, у тебя появился ухажёр». Я оглянулась через плечо, ожидая увидеть еще какого-нибудь бедолагу-кавалера, которому велели танцевать со мной. Но увидела только одно из огромных окон бального зала, выходящих на бассейн Нортерн Ридж. А вот рядом с бассейном стоял Ник. Сбежать с бала оказалось непросто даже для такого криминального авторитета, как я. Но в конце концов мне удалось выбраться на улицу. «Вот уж не ожидала тебя здесь увидеть», — сказала я Нику. «И это все, что ты можешь мне сказать?» — изумился он. Видимо, он пришел за объяснениями. «Окружной прокурор уже снял с меня все обвинения. Вы с Кэмпбелл...» «Отличная команда», — предположила я. Он во все глаза смотрел на меня. «Как вам вообще...» Вспомнив свой опыт в добыче компромата, я перебила его. «Я воспользуюсь пятой поправкой, но на будущее знай. В детстве я пересмотрела огромное количество фильмов и сериалов про полицейских». Мне бы хотелось сказать, что это Ник предложил потанцевать, но это было бы ложью. Я всегда верила в абсолютную честность. Я верила в то, что все люди предсказуемы. Я верила в то, что лучше не флиртовать с тем, кто флиртует с несовершеннолетней. Долгое время я верила, что могу быть самодостаточной, независимой и, если не считать маму, одинокой. А потом я приехала сюда. По совершенно непонятным даже мне причинам я протянула руку Нику, парню, которого едва знала, которого подставила, а потом спасла от тюрьмы и которого ударила в живот дверцей машины. «Можно пригласить тебя на танец?» Он мог отказаться. И, пожалуй, ему следовало. Но он этого не сделал. Нам бесцеремонно помешали. Я решила было, что это Уокер последовал за мной на улицу, но, обернувшись, увидела Дэвиса Эймса. Ник исчез, прежде чем я успела попрощаться. Я подумала, что Дэвис поведет меня обратно в зал, но он взял меня за руку. «Наверное, мне не стоит тебе этого говорить», — сказал он, когда мы начали танцевать. «Но я буду вести». Я ждала, когда он перейдет к делу. Я понятия не имела, как много ему известно о том, что произошло сегодня, или обо мне. Зато от Лилиан я знала, что он честолюбив. Я знала, что он дорожит семьей. А я только что помогла посадить его сына за решетку. «Вижу, ты все еще предпочитаешь молчать». Старик, довольный собой, улыбнулся. «Заметь, я убрал из лексикона все формы слова «болтать». «Мои поздравления, злючка», — пробормотал он себе под нос. «Вся в бабку». Я уже было решила, что именно поэтому он пригласил меня на танец. Я напоминала ему Лилиан, какой он ее знал, и это не имело никакого отношения к моей связи с его семьей и событиям последних суток. «Ты случайно не в курсе, отчего мне отчаянно названивает адвокат моего сына?» «Так все-таки вот в чем дело. К сожалению, не обладаю информацией», — с готовностью солгала я. Последовало еще одно долгое молчание. «Я и раньше помогал ему выпутываться из передряг». Голос Дэвиса Эймса звучал почти задумчиво. «Он дал мне понять, что ты можешь стать проблемой для нашей семьи». «Проблемой». Учитывая все обстоятельства, это было даже забавно. «Он сказал, что я ваша внучка?» — спросила я. Несмотря на то, как сильно я все это время старалась избегать этой темы, слова дались на удивление легко. В ответ глава семьи Эймсов поперхнулся, а затем закашлялся. «Моя дорогая», — сказал он, когда пришел в себя, — «я бы очень хотел, чтобы это было так». «Можете не притворяться». Я прекратила танец и отошла от него. «Ваша невестка фактически сказала мне это. Мать подтвердила. А ваш сын? Для того, кто 18 лет назад не сделал ребенка несовершеннолетней девушке, он прилагает чертовски много усилий, чтобы заставить меня молчать». И снова повисла тишина. Дэвис Эймс взвешивал ответ. «Не стану отрицать, что мой сын принимал неверные решения. Я подумаю о том, чтобы официально сменить имя», — съязвила я. «Как считаете, какую фамилию лучше взять? Неверное или решение?» Одна девушка действительно забеременела от него. Он был уже взрослым, а она несовершеннолетней. Я все уладил. Он уладил. Эти слова были словно удар под дых. Точно так же он уладил аварию, после которой брат Ника оказался в коме. Кэмпбелл говорила, что той ночью отец кому-то звонил. Этот кто-то решил его маленькую проблемку, и этот кто-то заморозил расследование. Этого кого-то просто нужно было убедить, что за рулем машины сидел Уокер. «Кэмпбелл недавно кое-что мне рассказала», — сказал Дэвис Эймс, словно прочитав мои мысли. «Полагаю, что с сегодняшнего вечера моему сыну придется справляться самому». Я сомневалась, что Кэмпбелл рассказала ему все. Но даже если так, сейчас это не имело никакого значения. Я, наконец, призналась Дэвису Эймсу, что являюсь его плотью и кровью, а он принялся это отрицать. Он отверг меня. «А знаете что?» — тихо произнесла я. «Не волнуйтесь. Я никому не скажу, что ваш сын — мой отец. Я не хочу стать проблемой». Я повернулась и пошла обратно на вечеринку. Поднимаясь по лестнице, я поняла, что старик идет за мной. Когда я подошла к двери, ведущей в бальный зал, он положил на нее руку. «Мисс Тафт», — мягким голосом сказал Дэвис Эймс. «Девушка, совсем юная девушка, действительно забеременела от моего сына». «Я знаю. Я это знаю. Я...» «Но та девушка не твоя мать». Я резко развернулась к нему. «Он же не думает, что я поверю». «Ее звали Анна», —